Глава вторая. Выхожу из дома пораньше, чтобы заскочить в ювелирный. Останавливаюсь на бюджетном варианте, а на вопрос девушки-консультанта, почему кольцо приобретается без пары, уверенно отвечаю, что потеряла свое и не хочу, чтобы муж узнал. И когда первая задача выполнена, перехожу к следующей, а точнее спускаюсь в метро и еду в Moral Group. Отмечаю, что всего 5 остановок на метро – максимально удобный вариант для меня. Но тут же возвращаюсь мыслями к Лене и вновь склоняюсь ко второй из предложенных вакансий. Несколько минут стою перед стеклянным небоскребом, прикидывая, сколько компаний разместилось в этом гиганте. На входе предъявляю охраннику приглашение на собеседование и поднимаюсь на 21 этаж. А когда выхожу из лифта, теряюсь. Коридор заполнен исключительно лицами женского пола. Кто-то сидит на мягком диване, кто-то занял место у окна, а кто-то у стены. «Вы на собеседование?» Ко мне подходит женщина лет 50. «Да». «Ваш номер 33». Что-то помечает на листке планшетника и пристраивается за мной, видимо, ожидая следующих соискателей. Пройти дальше нет возможности, поэтому пристраиваюсь у стены, получая возможность осмотреться. Складывается впечатление, что присутствующие пришли на модельный кастинг, потому что все как одна девушки являются блондинками с длинными ногами и аппетитными формами. Ухоженные, потрясающе одетые соискатели похожи друг на друга. Выделяющиеся скулы, наращенные ресницы и неестественно пухлые губы. Они ходят к одному косметологу. Я же с собранными в хвост волосами и брючном костюме на их фоне выгляжу скромно. Нет, костюм приличный и стоит немалых денег, но значительно проигрывает брендовым вещам. Интересно, и зачем им работа, если они могут позволить себе дорогую одежду и узнаваемые ювелирные украшения? Улыбаюсь сама себе, но, поймав вопросительный взгляд одной из блондинок, достаю телефон, чтобы сосредоточить внимание на чем-то другом. «Ленчик, ты уже на месте? Кольцо купила?» «Я». «Купила. На месте. Но здесь очередь, поэтому к нему попаду не скоро». «Ленчик, позвони, как все решится». Решится ли? Вот в чем вопрос. Я намерена потерять эту вакансию. Хотя... Повторно окидываю взглядом очередь из девушек. Мне и так ничего не светит. В противоположном конце коридора замечаю брюнетку, прямо смотрящую на меня, и понимаю, что мы похожи. Словно нашли друг друга в толпе яркости и дорогих вещей. В отличие от меня, на ней юбка, но на безымянном пальце нет кольца. Не увидела, как я изначально, или пришла, потому что нуждается в работе? Удивительно, но очередь двигается очень быстро. Хотя сначала я боялась не успеть по второму адресу. 5-10 минут девушки проводят в кабинете, выходя с одинаковым комментарием, обещали связаться. На языке работодателя это означает «мы никогда вам не позвоним». Что не устраивает Маркова АА в каждой из этих красивых женщин? Или он ищет что-то определенное? Брюнетка проходит в первой двадцатке, проведя в кабинете 10 минут. А проходя мимо меня, подмигивает, тем самым желая удачи. Мне кажется, никому из нас она сегодня не улыбнется. 32-й номер спешит к двери, и я замечаю, что девушка странно двигается. Не сразу понимаю. Юбка-карандаш настолько узкая, что блондинка с трудом передвигает ноги. Кажется, сделай она шаг поразмашистее, и ткань лопнет на ее пятой точке. Понимаю, что следующая я, но волнения не испытываю, потому что не заинтересована в данной вакансии. Не хочу подчиняться Ленке и вынюхивать информацию о боссе, чтобы успокоить и внести гармонию в ее отношения. Да, оплата здесь очень привлекательная, но я соглашусь на меньшую, главное, в другом месте. Едва не отскакиваю, потому как дверь резко отворяется, и оттуда вылетает блондинка, прикрывающая руками что-то сзади. И лишь потом понимаю, юбка все же лопнула. И смешно и жалко ту, что старалась произвести впечатление, но просчиталась. Спокойно подхожу к двери и, опустив ручку, попадаю в приемную. Видимо, здесь и находится рабочее место той, что получит должность. Просторное, светлое, с дорогим рабочим офисным креслом коричневого цвета. Даже не опускаясь в него, могу представить, какое оно удобное. Одергиваю себя и спешу к следующей двери с табличкой «Генеральный директор Марков Александр Алексеевич». Значит, вот как расшифровывается АА. Парадоксально, но я даже не спросила подругу, как зовут ее мужчину, заранее не принимая всерьез собеседование. Осторожно стучу, а после открываю дверь, чтобы попасть в огромный кабинет. Витражные окна, темная мебель, выдержанная в едином стиле, и приятный мужской аромат, окутывающий рабочее пространство. «Добрый день, Александр Алексеевич, можно?» Взмах рукой, приглашающий войти. Мужчина сидит за столом, склонив голову и подперев лоб ладонью. Я могу разглядеть лишь темную макушку с мазками седины. Лена сказала, что ему 37, и седина вызывает вопрос. «Осипова Виталина Сергеевна, вчера мне пришло приглашение на собеседование на должность помощника руководителя в вашей компании». «Садитесь». Уверенно подхожу, опустившись на единственный выставленный стул, на котором сегодня уже побывало 32 человека. «Где раньше работали?» «В резюме все написано». «Я хочу услышать ответ от вас». В его голосе проскакивают нотки раздражения, кричащие, что стоит подчиниться. «Фирма Printwise. Предоставление услуг типографии физическим лицам и компаниям». На несколько секунд ручка зависает в воздухе, затем он продолжает делать пометки. «Почему уволились?» По-прежнему не поднимает головы, делая пометки на листах. «Фирма была небольшой, но босс и коллектив отличные. Не выдержала конкуренции в условиях быстро развивающихся аналогичных компаний. Заказов становилось все меньше, и в какой-то момент мы стали работать себе в убыток. 2 месяца назад нам объявили о закрытии». «Фамилия директора?» Не знаю, с какой целью ему эта информация, но мне скрывать нечего. «Окунев Владимир Олегович». В этот момент Марков наконец-то дарит мне свое внимание, положив ручку на стол и откинувшись на спинку кресла. Однозначно красивый мужчина. Сейчас я понимаю подругу, желающую окольцевать его. Ему около 40, а седина, видимо, проявление наследственности. Темные волосы с боковым пробором аккуратно уложены, а рукава стальной рубашки закатаны до локтя, придавая ему домашний вид. На запястье механические часы, что странно, потому как сейчас все чаще можно увидеть смарт. Квадратное лицо с высокими скулами, кустистые брови, темные карие глаза, прямой нос и тонкие губы. И последнее смотрится гармонично и даже притягательно. И образ дополняет явная усталость, выражающаяся в темных кругах под глазами и бледности кожи. Так выглядит человек, который плохо спит или же вымотан морально, а возможно и то, и другое. На миг в памяти всплывает знакомый образ, дающий понять, что я видела его раньше. Но мысль исчезает, возвращая в кабинет человека, который в данный момент осматривает возможного сотрудника. Минута, чтобы оценить его, а он, в свою очередь, оценил меня. Результат оценки не ясен, потому как на его лице не отражается ни единой эмоции. Молчу, ожидая дополнительных вопросов и приготовившись отвечать. Но в этот момент Марков чуть подается в сторону и, наклонившись, выглядывает из-за стола, сканируя меня снизу доверху. Интересно, но уточнять причину я не собираюсь. «Сколько вы замужем?» «За кем?» Хочется задать встречный вопрос, но после вспоминаю об условиях вакансии. 2 года. «Дети есть?» «Нет». «Значит, скоро в декрет?» Вполне ожидаемый, на мой взгляд, вопрос, но я планирую ответить честно. «Следующие 2 лет не планировала». «Где работает муж?» «Автомобильная мастерская». Выпалила первую пришедшую в голову вариацию, надеясь, что он поверит. «Зарабатывает, наверное, немного?» «Средне». «Спасибо, Виталина Сергеевна. С вами свяжутся». Поднимаюсь, мысленно ликуя. Все соискатели до меня получали такой же ответ. Значит, Маркову я не подошла. Ленка зря потратилась на колечко. Почти дохожу до двери, но желаю поинтересоваться маленьким, но странным условием выставленной вакансии. Александр Алексеевич, можно уточнить, почему только соискатели, состоящие в браке? Потому что последний секретарь вышла замуж. И как это связано? И та, что была до нее, тоже. И еще одна, которая была до них. И три до этих всех. И мужья, по странному стечению обстоятельств, требовали, чтобы они оставили работу. Место в моей приемной, указывает на дверь, перед которой я стою. В компании называют волшебным. Хотите выйти замуж через 3 месяца? Устройтесь ко мне на работу. Легкая улыбка трогает мои губы, но Маркову, видимо, не до смеха. И если прикинуть, что каждая работала 2-3 месяца, а после увольнялась, я бы на его месте тоже злилась. Спасибо за подробный ответ. Всего доброго. Покидаю здание с чувством выполненного долга. Обещание, данное Лене, я выполнила. А вот теперь устремляюсь по 2-му адресу, чтобы получить должность и не отказывать себе в эклерах. 2-е место не менее представительное в плане расположения и масштабов здания. Прохожу пост охраны по той же схеме и поднимаюсь на 15-й этаж, предвкушая длинную очередь из девушек модельной внешности, желающих попасть в помощники к Зыкову В.Г. А когда выхожу из лифта на нужном этаже, попадаю в абсолютно пустой коридор, где пространство заполняют лишь цветы с ярко-зелеными овальными листьями в больших катках и пустующая стойка администратора. Осмотревшись, прикидываю, у кого спросить о собеседовании. И вижу, что навстречу идет женщина лет 60 в очках. Она настолько сосредоточена на бумагах, которые рассматривает на ходу, что я становлюсь для нее видимой лишь в тот момент, когда она натыкается на меня. «Здравствуйте! Я по поводу вакансии. Не подскажете, где проходит собеседование?» «Там», — указывает пальцем за спину и, обойдя меня, спешит дальше. «А там это где?» И уже собираюсь бросить ей вдогонку вопрос, но она скрывается за одной из дверей, и я вновь остаюсь в одиночестве. Иду, куда указано, читая таблички на дверях, пока не останавливаюсь около нужной. Генеральный директор Зыков Владимир Григорьевич. За дверью тишина, поэтому осторожно вхожу, попадая во вполне светлое и уютное помещение. Да, меньше, чем в Морал-групп. Но такое место работы меня тоже устроит. В нос бьет неприятный запах. Похоже на мужские духи, только очень дешевые и давно изменившие аромат по причине истекшего срока годности. Ладно, это можно исправить хорошим освежителем воздуха. Негромкий стук и слышимое «Войдите». И сейчас я испытываю волнение, потому что планирую здесь задержаться. Поправляю одежду и ощупываю волосы. Убедившись, что все в порядке, вхожу. В нос бьет тот же отвратительный запах, но уже в более насыщенной форме. И, видимо, его источник находится в кабинете. Кстати, довольно приличном, я бы даже сказала, помпезном. Мебель из темного дерева со вставками позолоты, внушительный угловой диван и стена, завешенная коллекционными экземплярами оружия. Впечатление, что это не кабинет, а личная гостиная директора. «Добрый день, меня зовут...» «Здравствуйте!» Мужчина подскакивает, чтобы оказаться передо мной, и, потянув мою руку, прикоснуться губами к тыльной стороне. Невысокий, ниже меня на пол головы пухлый мужчина за 50, похож на колобка, только с ножками и пальцами-сардельками, которыми он лапает мои руки. «Я на собеседование!» «Конечно, конечно!» Приглашает сесть. «Давайте знакомиться!» «Владимир Григорьевич!» Я ее пожимаю, а после борюсь с желанием вытащить влажные салфетки и вытереть свою, а заодно и всю руку, а лучше принять душ. «Вы мне подходите!» «Так сразу?» «А чего тянуть? Вы же пришли, потому что вам нужна работа?» Несмело киваю. «А мне нужен секретарь, очень нужен!» Прикладывает к груди пухлую ладошку. «Вы молодая, уверен, понимающая и способная к обучению. А я тот, кто остался без помощницы. Кстати, и без жены». подмигивает, намекая на что? «Я замужем!» Демонстративно поднимаю правую руку, радуясь, что не сняла кольцо-обманку. «Значит, будут проблемы у вас». «Почему?» «У меня насыщенный график поездок, в которых меня сопровождает помощник. А если этим помощником станете вы, придется фактически жить на чемоданах. Сегодня мы в Краснодаре, завтра в Тюмени, послезавтра во Владивостоке. Да, у нас обширная география деятельности. Конечно же, все неудобства компенсируются». Вновь прикладывает ладонь к груди, жестом уверяя меня в исполнении обещанного. «Но какие неудобства, если рядом с вами я?» Вскакивает, крутится на одном месте, показывая, какое счастье мне достанется, прими я его условия. А счастье так себе. К тому же у этого счастья такой аромат, что у меня вот-вот начнут слезиться глаза от едкости его парфюма. Хотя вряд ли эту вонь можно назвать столь высокопарным словом. Вряд ли я смогу так часто оставлять мужа в одиночестве. В этот момент понимаю, что начинаю сдавать назад, не видя себя в роли помощника Зыкова. «Не переживайте вы так!» Обходит меня, встав за спиной и положив руки на мои плечи. «Уверен, всегда найдется более выгодный вариант». «Возможно», — наклоняется к моему уху, — «совсем рядом». На мой взгляд, мужик предлагает мне должность в комплекте со своим пухлым тельцем и невыносимой вонью. Я лучше буду сидеть на воде и хлебе, чем приму предложение данного экземпляра. «Владимир Григорьевич, я ваше предложение услышала». Через силу протягиваю ему ладонь, которую он хватает, словно утопающему предлагают спасательный круг. «У меня на сегодня назначены еще два собеседования». «Но...» «Я понимаю, что вакансия в вашей компании очень привлекательная». Перебиваю его, желая попрощаться как можно быстрее. «Но я обещала быть. Я человек слова, поэтому простите, но спешу». Вырвав руку из плена сарделек, тороплюсь к двери. Зыков что-то кричит вдогонку, но я не слушаю, мечтая об одном — свежем воздухе. Оказавшись на улице, делаю несколько глубоких вздохов. Не помогает. Кажется, вонь проникла в легкие и останется там на год. Нюхаю свои ладони и, скривившись, принимаюсь их оттирать влажными салфетками. Черт, да я рядом с ним и дня не выдержу, не говоря уже о длительной работе. Плетусь к метро и уже через 40 минут выхожу на своей станции. Тащусь домой, но, как всегда, останавливаюсь у кондитерской, в витрине которой выставлены мои любимые эклеры. Даже через стекло чувствую их аромат, манящий, аппетитный, не позволяющий отказать себе в удовольствии. Сегодня у меня был непростой день. За 20 минут в компании Зыкова я вообще заслужила как минимум похвальную грамоту. Уже через несколько минут покупаю эклер и мчу домой, чтобы, устроившись на кухне, поглотить любимый десерт. Но прежде снимаю костюм и складываю в пакет, плотно завязав его. Деликатной ткани требуется химчистка, которую пока я позволить себе не могу. Но могу отнести ароматные вещи на балкон и ждать подходящего момента. Итак, что мы имеем? Две вакансии, два отказа. Во втором случае отказ был моим, но согласие смерти подобно, хотя вот тебе работа и бонусом начальник. И если в первом я нуждаюсь, то во втором точно нет, особенно в таком. Да и вообще я против служебных романов, особенно формата «босс» и «секретарша». Тут больше минусов, чем плюсов. Первая же ссора внесет напряженность во взаимодействие, и в конце концов личное перекроет деловое. Возможно, Марков прав, выставив условия. Смотрю на обручальное кольцо, которое привлекательно смотрится на пальчике. И думаю о том, что в свои 27 не имею даже парня. Отношения с Вадимом закончились 4 месяца назад. А после пара свиданий без продолжения и штиль на личном фронте. Но сейчас меня больше заботит работа и возможность обеспечить себя. Открываю ноутбук и с досадой отмечаю, что новых предложений не поступало. Но напротив вакансии в Moral Group стоит пометка «Закрыто». Что ж, значит, одной из длинноногих красавиц дали положительный ответ. И уже завтра уютная приемная наполнится нежным цветочным ароматом, радуя мужчину Ленки. Что удивительно, Марков оставил приятное впечатление. Собранный, серьезный, деловой, значительно уставший, что заметно невооруженным глазом. Но, возможно, для этого имеются причины. Хотя, когда живешь двойной жизнью и вынужден постоянно лгать, возникает некоторое напряжение. По-моему, на руке не было обручального кольца. Или было, но я не обратила внимания, потому что была занята лишь тем, чтобы не получить работу. Странно, но я не вижу подругу рядом с ним. Нет, я никак не преуменьшаю достоинства Лены. Но они будто из разных песочниц. Или для ничего не значащего романа подойдет любая? И почему я вообще об этом думаю? Снимаю кольцо и, открыв дверцу, бросаю в мусорное ведро. Туда ему и дорога. И как только совершаю этот жест, звонок домофона привлекает мое внимание. «Вита, открывай!» «Лена?» Смотрю на время, понимая, что смена подруги еще не закончилась. «Ты как здесь?» Впускаю ее, удивившись внезапному визиту, а когда отворяю дверь, сразу понимаю причину спешки. «Ну, как все прошло?» Запыхавшаяся и раскрасневшаяся скидывает пальто, ботинки и спешит на кухню, где мой эклер остался без присмотра. «Рассказывай!» Тянет руку к оставшемуся кусочку моего десерта, но я успеваю шлепнуть по пальцам. «Ты работаешь?» «Да». «Зарплату получаешь?» «Ну да». Ленка удивленно хлопает ресницами. «Вот иди и купи себе эклер. А этот, возможно, последний в моей жизни. У меня средств в обрез». «Ладно, я поняла». Поднимает руки, показывая, что не имеет притязаний на мою еду. «Как все прошло?» «Никак». Пожимаю плечами, демонстративно наслаждаясь эклером. Километровая очередь на собеседование, 10 минут на каждого, и стандартный ответ «с вами свяжутся». «И когда свяжутся?» «Лен, никогда. Это дежурная фраза. И не обидели, и дали понять, что ты не подходишь. Но все понимают». «Но ты хотя бы старалась?» «В смысле старалась? Зашла в кабинет, ответила на его вопросы, ушла. Что мне нужно было сделать? Устроить соревнование, кто лучше кофе приготовит?» «Ты сказала, километровая очередь. Много было желающих?» «Я была 33-й, но после меня еще были соискатели». «Обалдеть! А какие?» Смотрю непонимающе. «Соискатели красивые?» Прикидываю, стоит ли говорить подруге, что собеседование больше походило на кастинг в модельное агентство. «Ну, не скажу я, скажет ее мужчина. В таком случае зачем скрывать?» Красивые, длинноногие и стройные блондинки. Почти все, не считая меня и еще одной претендентки. «Я даже не удивлена!» Вздернув подбородок, Ленка закидывает ногу на ногу. «Мой капибарчик такой!» «Кто?» Застываю с открытым ртом, не успев прожевать кусок эклера. «Капибарчик, я его так называю!» «А ты в курсе, что капибара похожа на огромную морскую свинку?» «Да, ну согласись, они такие милые!» Подруга мечтательно улыбается, а я пытаюсь представить Маркова в образе капибары. «Ну да». Отпиваю чай, решив не спорить с Леной. Пусть она своего мужчину хоть свиненком называет, меня это не касается. Но капибарчик — это однозначно перебор. «Ладно, поехала». «Ты приехала только за тем, чтобы узнать, как все прошло?» «Могла просто позвонить?» «Не могла, хотела знать подробности». «Дверь за собой закрой». Не двигаюсь с места, а через пару минут, когда Лена уходит, вновь остаюсь в одиночестве. Доедаю эклер, который уже не кажется таким вкусным, и обдумываю, что делать дальше. На собеседование меня не приглашают. Идти самой по адресам. Долго смотрю в одну точку, прикидывая, насколько хватит запаса средств. Пока не слышу звонок телефона. Номер незнакомый, но я почему-то сразу беру трубку. «Виталина Сергеевна?» Приятный женский голос обращается ко мне по имени, сразу располагая. «Да, Вас беспокоит изморал групп. Ваша кандидатура на должность помощника Александра Алексеевича одобрена. Испытательный срок – месяц. Далее, по приказу вашего непосредственного руководителя, вы войдете в основной штат сотрудников. Подскажите, вы сможете приступить к своим обязанностям завтра? А я зависаю, с трудом осмысливая сказанное. Меня взяли? Вакансию сняли, потому что Марков выбрал меня? Невозможно. Вы меня слышите? А? Да, конечно, я могу. Отлично. Ваш рабочий день начинается с 9, но желательно приходить на 20 минут раньше. Охрана выдаст вам пропуск, они предупреждены. Всего доброго. Всего... Не успеваю закончить, потому что звонок завершается, а я так и сижу с телефоном, гипнотизируя взглядом стену. Какого черта я не сказала «нет»? Как только Лена узнает, что меня взяли, выкатит кучу требований, что я должна узнать о ее мужчине. Не хочу шпионить за боссом, но патовая ситуация с финансами не позволяет отказаться. Не согласиться – значит уступить место кому-то другому. А я такой роскоши сейчас себе позволить не могу. Черт! Обхватив голову руками, бросаю недовольство в пустоту. Но ответ дан, а значит, завтра я стану сотрудником Moral Group. Решено. Поработаю месяц, пока не найду что-то другое. А после уйду, сославшись, например, на требования мужа. Будет в списке Маркова еще один секретарь, который покинул это место. Но не по причине замужества, а потому что супруг против. «Супруг!» Выкрикнув, с ужасом бросаюсь к мусорному ведру, чтобы найти вещь, которая с завтрашнего дня станет моей неотъемлемой частью.